Аюрведа сравнивает наше психическое сравнение с колесницей, в которой кони являются чувствами, то есть пять коней. Чувство слуха, чувство осязания, потом дальше чувство зрения, чувство вкуса и чувство обоняния. Они несут нас к объектам чувств, то есть к тому, к чему мы привлечены. Человек стремится в своей жизни к счастью. Ум — это вожжи, а возничий — это разум. То есть разум, он направляет свой взор к счастью, к желанию достичь своего. Разум направляет свой взор, и он пытается руководить конями с помощью ума, да, чувствами с помощью вожжей. Так движется вся эта колесница. Это такая схема. Следует знать, что чувства могут быть управляемыми или неуправляемыми. Это зависит от того, каковы взаимоотношения возничего с конями. Насколько он способен их держать под уздой, в контроле. Если дорога выбрана правильно, и по пути у коней нет сильно большого интереса, то есть они как бы привлечены чем-то более возвышенным, чем-то вдали, то кони спокойно скачут, и нет никаких проблем. Но если дорога выбрана неправильно, и там по пути у коней встречается по бокам много травки, которую хочется всегда попробовать, пощипать, то они будут постоянно сворачивать в сторону с дороги, их будет тянуть в сторону все время. Точно так же в нашей жизни, если человек нацелен очень возвышенно, и у него как бы стоит какая-то серьезная цель в жизни, то он способен легко управлять своими чувствами. Если такой цели нет, то его чувства очень легко уклоняются от намеченного курса, и появляется бесконтрольность чувств. Бесконтрольность чувств вызывает то, что разум начинает натягивать вожжи, то есть ум. В результате появляется напряженность ума. Каждый из вас может посмотреть на себя внутри и понять, есть ли сейчас напряженность ума. Если напряженность ума есть, значит, у вас есть какое-то желание внутри, которое является бесконтрольным, которая действует независимо от того, хотим мы этого или нет. И в этом заключается большая проблема, потому что эти желания, они рождают множество заболеваний. Итак, каждое чувство связано с определенной структурой нашего организма и занимает свое определенное место в строении тонкого и грубого тела человека. Так чувство слуха, как мы знаем, связано с разумом. А точнее, чувство слуха, оно очищает разум или загрязняет его. От того, насколько будет чист разум, настолько у него будет возничего, настолько у возничего будет ясное зрение, видеть туда, куда мы едем. То есть, если чувство осквернено и загрязняется разум, то у него, как вот у меня на очках, как бы, когда я захожу в это помещение, они у меня сильно потеют, от холода, я ничего не вижу. То есть точно так же, когда человек слушает то, что недостойно слушать, какую-то информацию, которая очень сильно расшатывает его психику. Например, он там услышал, что там опять террористы там что-то взорвали, еще что-то. И у него сразу возбуждается ум, он думает, а вдруг нашу школу взорвут. Или еще что-то в этом роде. И у него появляется сильное возбуждение, которое мешает сосредоточиться на том, что приносит счастье. В результате человек становится больным. Таких объектов возбуждения у нас очень много. Не обязательно террористы нужны. Это просто пример. У нас нашими террористами являются наш собственный ум. То есть мы как бы у нас есть определенные идеи внутри, которые нам мешают жить. Ну, например, у нас накопились отрицательные отношения с каким-то человеком. И он вроде бы раньше все нормально было, но теперь с ним стало тяжело. Почему? Потому что накопились определенные связи. То есть чувства, они имеют такую природу, то есть ум имеет такую природу, он накапливает отрицательные связи. Это означает, что появляется привычка дергать вожжами в одну сторону, как держать так вот напряжение. Но на самом деле, реально, если смотреть правде в глаза, то эти связи между людьми, они имеют реальную природу. Они очень стойко существуют, и мы ничего с этим не сможем сделать. Это реальность. Поэтому от этой реальности меняется наше восприятие мира. Ну давайте вот сейчас проанализируем. Вот возьмите какого-то человека близкого, с которым вы общаетесь. И посмотрите, вот раньше отношения какие были, какие сейчас. Но человек, на самом деле, я вам скажу по секрету, особенно сильно не меняется за жизнь. То есть если он не работает над собой особенно, какой был, такой и остался. Примерно. А отношения стали совсем другими. Это означает, что накопились какие-то связи отрицательные. И чувства являются проводниками этих связей. Они как рельсы, по которым эти связи отрицательные осуществляются. И наша цель заключается в том, чтобы оторвать чувства от неправильного восприятия объекта чувств, то есть личности какой-то. Ну, чаще всего это люди или события. Допустим, отношение к работе — это же тоже же реальность, да? Вот раньше, допустим, одно отношение, работа одна и та же, да? То же самое здание, те же самые зарплата, то же самое мы делаем. Но раньше было одно отношение, теперь стало другим. Совсем другим. То те же самые люди вокруг, все то же самое, отношения стали совсем плохими. То есть невозможно там находиться. С чем связано? С тем, что наши чувства стали дорожками, которые проводят не ту информацию, не ту, что несет счастье, а ту, что несет страдания. Поэтому вывод как бы аюрведы, вывод прост. Человек не должен менять ситуацию, если у него сложились серьезные проблемы какие-то сложились. Он в первую очередь должен попытаться поменять отношение к ситуации. Потому что если он поменяет ситуацию, что дальше произойдет? Он опять в новом месте, опять также постепенно войдет в ту же самую колею. Понимаете? Машина, если едет по дороге, да, и там колея такая глубокая, она как ни крутится, она все равно в эту колею рано или поздно втыкается. Вы согласны? Вот едет, и все равно бац, и встала в эту колею. И уж из нее уже выйти очень трудно. Приходится в колее ехать. Так вот, идея в том заключается, что этой колеи не должно быть. Мы должны свою дорогу очищать от этих всех загрязнений. Это означает, что вот реально мы должны как бы на мир смотреть не с позиции выгоды, как бы мне лучше было бы жить. То есть не с той позиции, что вот мне бы, вот если бы у меня вот такие отношения, как у кого-то, если бы у меня были, мне бы тогда было хорошо, я таких отношений хочу. Это неправильное решение вопроса. Надо в той ситуации, которая есть, очень серьезно работать над собой. И в этом заключается вообще смысл всей жизни, веды говорят. Мы должны в этом, она и ситуация для того и создается, чтобы мы с ней работали. Эта жизнь не предназначена для того, чтобы отдыхать. Мы должны здесь очень серьезно работать над ситуацией, чтобы стать счастливыми. В этом идея заключается. Но это еще не все, что следует знать про чувства. Следует знать, что просто чувства просто так из этой ситуации грязной не вытащишь. Потому что они опять туда залезут вновь. То есть, здесь есть своя формула, как надо действовать. Формула такова. Что надо насильно каждый день заставлять чувства, насильно, понимаете, что это значит? Насильно просто издеваться над ними, насильно заставлять чувства учиться воспринимать позитивный опыт, позитивную информацию, которая приносит счастье. Так, допустим, веды рекомендуют каждый день читать настрой «Я желаю всем счастья», «Я желаю всем счастья» или молитву, ту, какая соответствует вашей вере. Когда человек читает молитву, он настраивается на Бога. Есть духовная энергия, и она является самой позитивной. Духовная энергия означает энергия, несущая одно только счастье. И мы можем видеть по святым людям, что они действительно, если мы их изучаем, их жизнь, мы видим, что они были очень счастливы. Это значит, что это не зря, что действительно контакт с Богом дает такой результат. И в этом нет никакого сомнения, опыт многих людей показывает. Поэтому, но если человек не может это понять, у него нет такой идеи внутренней, что есть Бог, что нужно с ним контактировать, тогда хотя бы надо повторять «я желаю всем счастья». И это даст позитивный настрой. Формула проста. Если вы равной силы не имеете позитивный настрой, такой же равной силы, как у вас негативный настрой на кого-то, то вы чувства свои не вытащите из этой ситуации. То есть надо дать противовес, равный тому, что создано. Если человек очень сильно и интенсивно кого-то ненавидит, то ему надо очень сильно и интенсивно кого-то любить, чтобы переключить свои чувства на другую ситуацию, понимаете? То есть если он не может интенсивно кого-то любить, а может только ненавидеть, это значит, что он не сможет справиться со своими чувствами. И отсюда возникают вредные привычки. Что такое вредная привычка? Это способ искусственного переключения чувств с надоевшего объекта. Ну, допустим, у человека есть какая-то проблема, он с женой ругается, там, или с мужем, или на работу не хочется ходить, или еще что-то. Но есть, она гложет ему сердце, он не хочет так жить. И постепенно тяжесть эта накапливается, ему надо как-то забыться. Для того, чтобы забыться, у нас есть сигареты, у нас есть наркотики, у нас есть спиртное, у нас есть разврат. Да? Самые сильные как бы воздействия на наши чувства. И вот люди, каждый выбирает свое. Сейчас еще появились там такие легкие заменители того, что я перечислил, это боевики всякие, там порнографические фильмы. По интернету сейчас любят на работе смотреть всякие порнографические там всякие сюжеты. Этим как-то человек занимает себя. И он думает, что он реально как бы способен так выживать, жить. Но реально это просто, это что происходит на самом деле? На самом деле происходит следующее, что можно, конечно, взять и не ехать по дороге, а свернуть в лес. И кони тогда, они будут плестись, потому что быстро они не побегут, там много травы, они будут заняты, и они будут, вроде бы мир наступает, но движения-то никуда нет. То есть это искусственный мир, который не приводит ни к счастью. Человек, который сворачивает в сторону спиртного наркотика, он не может уже ехать по дороге своей судьбы. Он просто, его движение останавливается, он отвлекает себя. Просто это искусственное отвлечение, которое не приносит никакой пользы. Это просто временное отступление, которое потом, а потом на дорогу въехать гораздо тяжелее, чем вот ты съехал, потом придется тебе по ухабам так и ехать, потому что на дорогу въехать гораздо тяжелее. Для этого надо коней уже так, уже понимаете, кони, когда травку почувствовали, они уже тебе на дорогу не пойдут, там травы нет. Им нравится гулять, они будут гулять, их уже потом оттуда не вытащишь. Поэтому как бы человек, который сошел с рельсов, ему потом очень трудно назад заехать, очень-очень трудно. В этом заключается проблема, потому что у человека есть два психических состояния. Первое состояние, он держит свои чувства под контролем, то есть вожжи натянуты равномерно, и ум находится под контролем, и чувства находятся под контролем. Разум управляет ситуацией, и человек живет нормальной, счастливой жизнью, но он должен постоянно себя контролировать в этом случае. Второй вариант – это чувства отпущены, и они бегут, куда хотят. И вот это вот как бы первое впечатление от того, что они бегут, куда хотят, такое раздолье, веселье, хорошо, да? Вот. Но второе впечатление какое? Человек не знает, куда он едет. У него он непонятно, вот он спился, допустим, или он не знает, что его ждет в будущем, он не понимает идею, куда он движется, он не понимает, то есть это просто, он попал под влияние случая, то есть как с ним произойдет, непонятно, то ли он спидом заболеет, то ли еще что-то с ним произойдет. То есть какая-то ситуация совершенно непонятная, и он мчится в эту ситуацию, его жизнь, а на карту поставлена жизнь. Это не просто там прокатиться на конях, да? Можно и коней бросить, там нет проблем, но жизнь-то свою не бросишь. Понимаете? Это не кони, это наши чувства, с которыми мы живем. Это не вожжи, это наш ум. И это не возничие, это я сам, это наш разум. Поэтому следует понять вот эту идею, что слишком дорогая цена, чтобы отпускать вожжи. Слишком дорогая цена. Поэтому веды рекомендуют каждый день, надо каждый день с утра надо начинать ставить под контроль свой ум. Единственный способ, люди как в основном ставят под контроль свой ум? Они это делают с помощью насилия над умом. И тем самым они завоевывают у ума вражду, то есть ум становится их врагом. И что тогда в результате этого происходит? В результате этого происходит следующее. Когда учился в институте, я не успевал, я решил пораньше вставать. И поздно ложился спать. В результате этого, через 3-4 месяца, при одной мысли, что я рано встану, мне было просто плохо, меня трясло вот так, колотило, и я просто был в шоке полном. То же самое происходило, когда я в 10 классе где-то голодал, учился голодать. Я там так наголодался, что я кушал, потом шел в туалет, два пальца в рот сувал, потом опять через 10 минут шел опять на кухню. Я ничего не мог с собой сделать, я стал как животное. Так несколько месяцев продлилось, пока у меня психика не успокоилась. Я понял, что таким образом чувства не возьмешь. Первое время кажется, что ты голодаешь, все, ты держишься в руках, ты можешь голодать. Но в глубинном памяти существует такой феномен. То есть насилие – это не способ бороться с собой. Потому что в глубинной памяти существует такой интереснейший феномен. Все, что чувства недополучили, они запоминают. Это запоминание копится. И потом люди, которые длительно голодали, они знают, что они могут там потерпеть после голодания недельку или две, но неизбежно им придется отъедаться, неизбежно. Это неизбежно. Рано или поздно им придется потом кушать, кушать, кушать, кушать и закрыть на это глаза. Почему? Потому что чувства хотят своего, и ничего с этим не сделать. То же самое... Когда человек ограничивает себя в чем-то, допустим, он искусственно начал рано вставать. Он встает, встает искусственно рано. Потом в какой-то момент наступает воскресенье, да? Поросячий визг. То есть надо лечь и лежать, лежать. Вот. До потери пульса просто лежать, до потери пульса. Пока уже, еле-еле уже пока пульс не будет биться, тогда можно встать уже. Мне сегодня так хорошо, я выспался до 12 часов дня. Так, да, люди говорят? И потом ходит как вареный. То есть все функции в организме уничтожены таким образом. И что реально, на что это похоже такое поведение? Качели, да? То в одну сторону качаем, то в другую качаем. В одну сторону качаемся медленно, в другую раз быстро залетели. Но разницы нет, все равно результат один и тот же. Это качели. Так? То туда, то сюда нас мотает. Но мы запоминаем только то, что там было. То, что мы отъедались, мы это не помним. Но мы говорим, я так голодать умею, я голодаю там раз в две недели, там раз в неделю я голодаю. Но то, что потом отжираемся, мы этому никому не говорим. Это наше личное дело, наш секрет. Это, какая разница, это уже не проблема. То есть эту сторону качели мы не помним, мы помним только эту. Так? Мы говорим, я рано научился вставать. Но мы не говорим, что по воскресеньям я там пытаюсь валять дурака, да? Там и то так, то сяк, не знаю, что делать с собой. И веды говорят, что такой способ контроля чувств сравнивается с купанием слона. Слон, когда заходит в воду, купается, он когда выходит из воды, на него садятся куча мошек, и он не может это вытерпеть. В результате этого он берет в хобот пыль и себя пылью, и весь в пыли. И мошки, они как бы, им деваться некуда, они на пыль-то не хотят садиться, они хотят на воду. И в результате они разлетаются, он успокаивается. По крайней мере, они садятся не на его тело, а на грязь, да, которая на теле. И потом идет уже, то есть он искупался, да, но опять весь в грязи стал. То есть какой смысл тогда купаться, если ты опять в грязи? Понимаете, точно так же мы отожрались, какой смысл было голодать? Какой смысл было раньше вставать, если мы потом отсыпаемся? То есть смысла нет, сознание входит в прежнее русло. Или, допустим, по этой же схеме мы учимся, искусственно учимся всем улыбаться на работе, допустим. Супермаркет, взяли на работу в супермаркет, сказали, ты знаешь, у нас здесь вообще-то У нас здесь цивильно, надо очень цивилизованно. Ты смотришь и видишь, да, все улыбаются, говорят, здравствуйте, там туда все. И надо вот так вот кривить это, и ходить целый день. Искусственно. И потом домой приходит такая девушка, варежку на всех разевает. Те же самые качели. Веды говорят, единственный способ контролировать чувства – это научиться занимать их позитивной деятельностью, пусть даже искусственно. Мы в этом не имеем воспитания. Мы умеем ругаться, мы умеем злиться, обижаться. И это и происходит само собой, потому что такова наша природа. Мы полны эгоизма. Но каждый человек, в чем заключается разумное существование? Оно заключается в том, что каждый человек должен научиться давать чувствам то, что им нужно. То есть давать им достаточно счастья, чтобы вторая половинка качелей, она не возникла, не произошла. И точно так же, как, знаете, весы на веревочке, когда взвешивают, да, их раз подняли, и они застыли, да, они уже не качаются. Точно так же, когда человек позитивно, он учится позитивно жить, он эти качели останавливает, так раз поднимает вверх, и чувства уже успокаиваются. То, что было там, их не волнует, и то, что было там, тоже не волнует. Все приходит в равновесие. Поэтому, допустим, веды говорят, если ты хочешь голодать, допустим, несколько дней, для этого нужно стать духовно возвышенной личностью. Человек, когда он длительно голодает, такое голодание, веды говорят, не должно производиться для здоровья. Оно должно производиться для духовной практики, для очищения сознания. Поэтому главный принцип голодания вообще любого заключается в том, что человек во время голодания, у него очищается ум, и он в это время должен, если он не верит в Бога, то постоянно желать всем счастья, а если он верит в Бога, то постоянно молиться. В результате такой практики ему некогда кушать, он не хочет, что ему не хочется кушать, ему и так хорошо. Ему кушать не надо, ему и так очень хорошо. И это значит, что он голодный день провел не зря. Этот голодный день не вызовет потом желание объедаться, на следующий день этого не будет желания. То есть он, в принципе, не истощал за этот день, получил вместо этой энергии другую энергию, более сильную, возвышенную, чистую. Поэтому он остался наполненным энергией, у него ничего хуже не стало в жизни. Точно так же решаются вопросы с вредными привычками. Человеку нет смысла там тужиться, бросать курить и потом курить в два раза больше. Будет то же самое. Надо понять, что человек курит не зря, потому что у него есть на это определенные психические недостатки, отрицательные связи, которые ему надо как-то заблокировать на время, чтобы успокоиться от них. То есть кони как бы тащат его в какую-то сторону, кони взбесились. Часть коней тащит его в какую-то сторону. И он временно включает тормоза. То есть раз их поставил на тормоз, они как бы бегут, а движения нет на месте. И он отдыхает от этих коней. Точно так же и, допустим, спиртное. Человек напился, проблема-то не решена, но ум, он отключается, то есть чувство отключается от внешних объектов. Человек пьяный, он ходит, он ничего не видит. Он видит реально мир, у него мир в позитивном свете встает. Он смотрит на все, и он всему радуется. А даже если и злиться, то это происходит не всерьез, а как бы для него это как в шутку. Но все от этого, конечно, вокруг страдают. В этом заключается идея, что люди все равно хоть искусственно, хоть естественно будут входить в такое позитивное состояние, чтобы снять себе напряжение. Или мы смотрим фильм, допустим, да? Нам показывают фильм. И когда, допустим, человек не способен людям прощать, ему кажется, что над ним все издеваются. И ему тоже хочется над другими издеваться, но это желание остается нереализованным. Оно копится, копится, копится, да? И потом мы включаем телевизор и смотрим. Погоня горячей крови, да? И усталость забыта, там колышется чат, и слово копыта, как сердце стучат. То есть человек смотрит, ему так классно, там этому дали хорошо, этого пристрелили там, этому голову оторвали там. И он думает, Господи, какой фильм хороший поставили. Прям вот одно удовольствие смотреть. Всех поубивали. Я бы еще больше поубивал, если бы мне дали в руки автомат. Или сейчас даже вот еще интереснее, когда показывают эти съемки, как террористов там мочат. Ой, вообще, как классно там посмотреть, там из гранатомета стрельнули, бац, разорвало там его в клочья. О, молодцы, наши ребята дают. То есть мы реально, ну как бы мы испытываем счастье, да? От часто. От чего мы испытываем счастье? От того, что кто-то погибает. От того, что мы видим насилие. От того, что мы видим зло. Пусть это даже как бы справедливое, но это все равно же ужас. То есть человек какой-то погибает там и так далее. Пусть артисты играют в кино, но они играют в то же самое, в ужас. Кого-то отравили, кого-то убили. И мы все это смотрим. Почему такие фильмы показывают? Потому что люди их смотрят. Это востребовано. Потому что люди не видят выхода. Они не понимают, как свои чувства удовлетворить. Понимаете? Или, допустим, человек, у него крыша съехала по сексу. Ему секса хочется постоянно. Почему так бывает? Потому что опять нет позитивных чувств. Человек должен быть счастливым. Если он не имеет счастья, то у него срывает крышу куда-то. И вот у него секса нету дома. Не получается у него счастья от этого. И он включает телевизор и смотрит там это все, да? В самых извращенных формах. И в этом заключается его идея, да, жизни. И так мы живем. Согласны со мной, нет? Что мы удовлетворяем свои чувства не так, как надо их это делать правильно. И в этом заключается большая проблема. Согласно Аюрведе, каждое чувство связано с определенными болезнями. И как мы уже сказали, чувство слуха связано с болезнями разума. И когда человек слушает не то, что нужно, у него появляется направленность его колесничий, возничий, он ведет коней не в ту сторону. В результате этого возникает множество проблем в жизни. И эти проблемы накапливаются постепенно. Сначала кажется, что все можно исправить, а потом человек считает, что ну, такова моя судьба, у меня просто нет выхода. Болезни разума возникают в результате влияния слуха, звука. И лечатся болезни разума тоже в результате влияния звука. Поэтому, допустим, как можно вылечить алкоголика? Только с помощью звука. Если он будет слушать то, что принесет ему счастье, что изменит его жизнь в нужном направлении, что даст ему цель в жизни, тогда он будет выздороветь сам, ему легко будет избавиться от спиртного. То же самое можно вылечить точно так же наркомана. Нет других способов. Временно, конечно, как бы можно найти лекарства, которые будут убирать на время зависимость от алкоголя. Но все эти лекарства имеют очень сильное воздействие на организм, на нервную систему, на психику. И человек, который живет на этих лекарствах, это же не заменитель жизни, понимаете? Он блокирует связь тела с умом. В результате этого что происходит? Рано или поздно эта связь разрушается. Человек, который пьет такие лекарства постоянно, у него привычка от этого не слабевает, потому что идея счастья его осталась там же, где было. Понимаете? Если возничий глаза закроет, от этого колесница поменяет свое направление, нет? Ну, он, допустим, таблетки напился, глаза закрыл, открывает, опять он видит перед собой то же самое счастье, и опять ему придется туда же за этой бутылкой тянуться. Поэтому это не способ, это не выход. Единственная сила, которая меняет направление разума, это звук. Запомните это. Если человек узнает о другом, более возвышенном счастье, его уже не интересует низменное. В этом заключается идея. Вроде бы 100 раз об этом говорили, но я уверен, что вы не поняли этой идеи. Если вы поняли ее, вы рванетесь туда со всей силы. Это будет единственная надежда. И человек будет каждый день настрой благоприятный читать, в большом энтузиазме и большой решимости. Но большинство из вас придут домой, и у вас не будет энтузиазма и решимости это делать дома. Это означает, что как бы в ухо не вошло, в разум не вошла идея. Поэтому веды рекомендуют много-много раз повторять одно и то же, чтобы когда-нибудь, может быть, она вошла в разум. Может быть, когда-нибудь. Вот, дальше. Тактильная чувствительность связана с разумом и с умом. Фактически она организует связь между разумом и умом. Тактильная чувствительность. И тактильная чувствительность — это не совсем то, что мы думаем. Тактильная чувствительность — это не просто там мурашки по коже пробежали. Сексуальные отношения — это тоже тактильная чувствительность. То есть тактильная чувствительность — очень мощный фактор воздействия на человека. И надо это признать, эту вещь. Следует знать, что когда тело ленится, когда мы ленимся долгое время, или когда человек занимается сексом, то его разум оскверняется, его тактильная чувствительность осквернена. И в этом состоянии возничий находится с закрытыми глазами. Он уже не понимает, куда надо двигаться. А от этого что возникает? От этого возникает снижение энтузиазма. Когда человек видит цель, у него появляется естественный энтузиазм. Вот, допустим, я сейчас, цель моей лекции какая, в чем она заключается? В том, чтобы у вас возник естественный энтузиазм жить правильно. Чтобы вам не надо было себя заставлять ничего делать. Чтобы вы завтра рано утром встали, сделали зарядку, желали всем счастья, пошли всем простили на работе, там, дома. И вот так бы вы жили каждый день. Для этого читаются лекции. Но реальность такова, что многие люди не понимают этого. И они не понимают, что лекции читают не для того, чтобы что-то новенькое узнать, а чтобы для того, чтобы найти силы, как бы действовать так, как надо. Новенького ничего нет, все только старенькое. Надо найти силы действовать как надо, в этом заключается идея. Я для себя тоже читаю эти лекции, чтобы у меня тоже были силы. В этом заключается идея. Поэтому каждое утро человек должен совершать омовение прохладным душем. Если у человека кости, суставы больные, позвоночник, то есть такой рецепт. Верхняя часть тела, она связана с энергией огня, а нижняя часть тела связана с холодной средой. Поэтому надо нижнюю часть тела, особенно заднюю часть тела, надо обливать теплым, горячим душем, если у вас суставы, позвоночник больной. А верхнюю часть тела прохладным. Если вы все тело будете горячим с утра обливать, то вы заболеете гипертонией, и у вас будут нарушения кровообращения серьезные через какое-то время. То есть самое холодное место у нас в организме – это поясница и вот боковые части, вот сзади, вот эта область поясницы до лопаток. Вот эту область надо обливать, можно обливать горячим душем, если у вас есть болезни суставов позвоночника. Если у вас нет этих болезней, то с утра лучше всего принимать омовение прохладным душем все тело. Женщинам можно одевать шапочку какую-то на голову, чтобы волосы не мочить. Мужчинам рекомендуется волосы каждый день мочить, а женщинам не рекомендуется каждый день волосы мочить. Им рекомендуется волосы мочить раз в неделю, ну или два раза в неделю, потому что от этого истощается психическая энергия у женщин. Надо просто, когда человек омывается холодной водой и льет на голову, даже если там шапочка, все равно ум от этого очищается. И тактильная чувствительность все равно очищается. В результате этого появляется энтузиазм. Вспомните, когда мы выходим из-под душа, ум свежий и хочется что-то делать. Появляется энтузиазм работать над собой, что-то делать. Поэтому с тупой физиономией после сна надо идти. Лицо сморщенное в гармошку. Надо идти и расправлять эту гармошку под душем. Вот. То есть надо встать под душ, и все, с человека спадает вот эта вот грязь психическая. Скажу вам по секрету. Кто не готов, заткните уши. Заранее предупреждаю, что будет что-то такое, что вы не хотели бы слышать. Такие... Насторожились. Уже не первый раз от меня слышат. Предупреждение работает. Согласно ведическому знанию, когда человек сходил в туалет по-маленькому, то нужно обязательно сполоснуть руки и лицо, снять с себя осквернение, то есть тактильная чувствительность осквернена. Но когда человек сходил в туалет по-большому, то размазывать этого недостаточно, размазывать как бы сзади все это. Этого недостаточно для того, чтобы очистить свое сознание. Для этого надо водичку использовать. Айурведа рекомендует это понять, эту идею. Потому что как бы нижние центры очень сильно связаны с высшими. Но это еще не все. Согласно Айурведе, если вы хотите действительно серьезно как бы очищение сознания практиковать, то лучше после этого принять полный душ. Ну, женщинам можно как бы голову опять же это, в шапочку, там, мужчинам с головой. Тогда считается, человек полностью очистился от того, что он сходил в туалет. Дело в том, что Дело в том, что когда человек по большому ходит в туалет, то у него оскверняется сильно сознание. Психическая энергия опускается вниз. Единственный способ ее поднять – это постоять под душем. Она все опять восстанавливается вновь. Больше так не буду. Больше так не буду говорить. Вот, я понимаю, что это все такие тяжелые моменты, как бы, но тем не менее. Надо знать. Особенно нельзя готовить пищу после того, как человек сходил по-большому. Допустим, готовил. На кухню уже не надо заходить готовить. Потому что вся пища будет осквернена. Так говорят веды. Мы можем не верить в это, но психическая энергия, она грязно действует на организм после этого. Человек должен сходить в душ, только потом на кухню. Больше не буду. Последний раз. Значит, дальше. Следует знать, что когда мы поспали, то произошло то же самое. Тело осквернено, организм осквернен, потому что мы долго ленились. В постели мы чем занимаемся? Мы ленимся там. Это не надо от себя скрывать. Это факт стопроцентный. И значит, как бы тактильная чувствительность полностью оскверняет разум в это время. И человек, когда встает с постели, он реально не сильно соображает, что происходит. Конечно, можно считать, что ты соображаешь, но как бы иногда такие всплывают как бы вещи, что ты увидишь, что у тебя не сильно расторможен ум, там, разум. То есть есть какие-то моменты. Чтобы их не было, первое, что человек должен сделать, он должен пойти в ванну. Сначала нужно почистить зубы. Также нужно чистить язык. Знаете о том, что надо чистить язык или нет? Надо взять ложечку и поскрести по языку чуть-чуть нежненько, снять налет этот лишний. Потому что когда у человека язык не очищен, то это очень сильно влияет на его работу пищеварительных органов, отрицательно сказывается. Язык – это рефлекторный орган всех пищеварительных органов, раз. Дальше это плохо влияет на его иммунитет. И так далее. То есть есть много как бы вещей, на которые влияет грязный язык этот с налетом. Поэтому его надо счищать каждое утро, этот налет. То есть такая последовательность. Сначала зубы чистите, потом язык чистите. Потом дальше нужно постричь ногти, если они длинные. Потому что когда человек остригает ногти, ему тоже надо омыться полностью. Когда он волосы остригает, тоже ему надо полностью омыться. Больше не буду. Вот. Поэтому потом дальше он идет в туалет после этого. И после только, когда все эти процедуры он сделал, ему надо только после этого идти под душ. А потом, когда он вышел из-под душа, можно очистить комнату, в которой спал. И лучше всего, если вы спите, покрывайте свою кровать чем-то сверху, чтобы люди не касались того места, где вы спите. Это очень неблагоприятно для всех, и для них, и для вас. Особенно женщины должны знать, что если как бы, ну, чужой мужчина касается того места, где она спала, то она теряет защиту психическую от него. То есть он как бы силу приобретает перед ней. Точно так же женщина коснется, если место, которого спал, где спал мужчина, тоже он теряет защиту психическую от этой женщины. Поэтому нужно как бы накрыть сначала, а потом нужно, вот есть такие распылители, да, пшик-пшик-пшик. Нужно распрыскать как бы вот там, где спал, чуть-чуть прямо побрызгать капельками воды. Там это место, и пол тоже можно или побрызгать, или протереть. Там идея, главное, чтобы там влага коснулась в этом месте. Есть такие как бы живые существа в тонком теле, они любят вот это вот невежество, энергию невежества, и они ей питаются. И если как бы человек не очищает свою квартиру, влажную уборку не делает каждый день, или вот так не очищает свою постель, или оставляет недоеденную пищу на столе перед сном вечером, то его квартира оскверняется. И это осквернение, оно очень сильно заметно тем, кто приходит в нее из улицы. Это выражается в том, что ему очень неприятно дышать в этой квартире. Он чувствует неприятный запах, ему хочется смыться, убежать куда-то из этой квартиры. Ему не хочется там находиться. Это значит, что В этой квартире не очищается, квартира не очищается от этих сущностей тон. Там их слишком много накопилось, поэтому становится противно в этой квартире. Не то, что несовместимость какая-то. Нет, дело здесь не в этом. Понимаете, да, идею? С другой стороны, когда квартира чистая, очищенная, то оттуда не хочется выходить. Человек приходит, его палкой потом не выгонишь. Он находится там, ему хорошо, ему больше никуда не надо, ему там понравилось. В этом заключается идея. Значит, итак, тактильная чувствительность связана с нашим пониманием цели жизни, нашим энтузиазмом, способностью бороться с вредными привычками. Если человек не очищает свою тактильную чувствительность, то у него сила воли снижена. Он не способен работать над собой, он не способен добиться своих целей в жизни. У него нет силы, как бы, жить той жизнью, которую он запланировал. Нет внутренней возможности, энтузиазма. Разум не видит цели, и поэтому нет желания двигаться вперед. Дальше. Чувство зрения. Чувство зрения связано с умом и с настроением человека, с настроем. Фактически чувство зрения — это то же самое, что вот эти вот вожжи. То есть ум, который управляет лошадьми. И поэтому чувство зрения нужно тренировать. Во-первых, нужно стараться не смотреть людям на нижнюю часть тела. Это оскверняет чувство зрения. И у человека появляется склонность, самое плохое у человека перенять. Во-вторых, не нужно смотреть людям в глаза, когда они гневаются. Когда человек смотрит в глаза тому, кто злится на него или гневается, то он перенимает осквернение. То есть его ум имеет такое свойство, он подстраивается под все, что видит. Это происходит неосознанно. Поэтому, когда, допустим, человека неприятно, к тебе с неприязнью относится, это значит, что он тебя забирает силы позитивизма. Позитивные силы как бы у тебя пропадают, если ты с ним очень тесно общаешься. Допустим, некоторые люди думают, что долг каждого человека заключается в том, чтобы очень близко общаться со всеми. Но это является заблуждением. Близко общаться можно только с очень возвышенными людьми, а со всеми людьми надо стараться держать себя на каком-то расстоянии. Это расстояние должно очень интуитивно как бы выбираться вами, в зависимости от того, как вы чувствуете, насколько как бы позитивизм мышления развит в отношениях с этим человеком. Если ты общаешься с кем-то, и у тебя мышление становится негативно направленным, у тебя хочется сплетничать, злиться на всех, это значит, что с этим человеком в следующий раз нужно стараться общаться меньше, ограничить свое общение. Это значит, что его ум осквернен по какой-то причине. Бывает так, что человек хороший, но сегодня у него ум осквернен, и надо сегодня меньше с ним общаться. Бывает такое тоже. Понимаете, идея в чем заключается? И это осквернение передается через глаза. Поэтому не рекомендуется уж очень доверчиво смотреть в глаза. Особенно это касается женщин. Потому что у женщин ум в 6 раз чувствительнее, чем у мужчин. И это означает, что женщины очень легко перенимают чужое настроение. И, конечно, с одной стороны, это очень хорошо, то, что женщины могут перенимать самое хорошее гораздо быстрее, чем мужчины. Мужчина пока включится, у него там пройдет не знаю сколько времени. Женщина, она быстро уже соображает все, что самое лучшее, она быстро раз перенимает, и ей легче сориентироваться в ситуации поэтому. Но женщина также легко поддается под влияние различных отрицательных эмоций. И поэтому, так как эта сила, с помощью которой влияние осуществляется, происходит через глаза, через взгляд, поэтому в ведической культуре, когда женщина находится в незнакомой обстановке, ей советуется не слишком, глаза свои вот так вот щелк-щелк раскрывать, а просто так очень скромненько опустить глаза и идти там, и ни на кого не обращать особо внимания. И наши женщины западной культуры думают, детерминизм там или еще что-то они называют, там как это несправедливо, это насилие по отношению к женской природе. Ну тогда станьте как мужчины, перестаньте быть обаятельными, красивыми. В чем заключается красота женщины? Она быстро реагирует на любую эмоцию, и в этом заключается красота, то, что она создает гармонию в общении с мужиком. Вот, а если мужик как бы не реагирует, он туповат в этом плане, у него чувства туповаты, то ему все равно, куда смотреть. Как бы, у него все равно. Вот, ну давайте все женщины станьте мужиками. Так оно и происходит реально. Если женщина везде смотрит туда, куда не надо, свои глаза направляет, то у нее чувства грубеют потом. Она потом говорит таким женским голосом: «Как вас зовут? Я вас люблю». Понимаете? Чувства грубеют, то есть она не понимает, что по-женски надо чувства содержать. То есть взгляд это является барометром как бы чувств. То есть они, ну, чувства должны быть, всегда работать правильно у женщины и мужчины, это очень важно. Ну и мужчина тоже должен свои глаза как бы контролировать, свой взгляд. Поэтому особенно женщинам рекомендуется, и мужчинам тоже, дома в квартире надо, чтобы обои, если вы будете делать ремонт, чтобы обои были тех цветов, которые соответствуют драгоценным камням. Найдите рисунки драгоценных камней, фотографии. Вот эти цвета являются самыми правильными, они несут здоровье. Все остальные цвета могут нести вред. И чаще всего как бы люди не понимают этого, и они одеваются, и как бы и свою квартиру обставляют теми цветами, которые приносят болезни. Лучше всего сам два цвета самых лучших. Это цвет... Нейтральный – это бриллиант, то есть такой белый прозрачный цвет, и лунный камень – матовый цвет. Вот эти два цвета, они имеют женскую природу, а квартира тоже имеет женскую природу. Поэтому в квартире как бы должны быть постельные тона светлые. То есть меркурий тоже может там присутствовать, зеленоватые какие-то оттенки. Синеватые тоже могут быть, но синий, особенно фиолетовый, не должен быть. И сильно красный тоже в квартире. Эти цвета разрушают как бы... Может быть, малиновый, не такой как бы рубиновый цвет, может быть, особенно в зал. Зал может быть такой солидный зал, если там принимают гостей крутых. Там рубиновый цвет может быть. Но спальня не должна быть рубиновая, она должна быть постельных тонов, очень таких нежных. То же самое, не надо в квартире вешать поп-звезд. Понимаете, о чем я имею в виду? Когда я так сказал. То есть, о каком центре психическом как бы речь идет. Понятно, в этом слове заключена истина. Вот, поэтому надо понять, как бы, что когда висит такая личность у вас как бы в квартире, это значит, что этот человек, он контактирует с грязными энергиями, он поет о сексе, он как бы его дешевым способом пытается достичь себе славы. Это означает, ну пусть это у него такая жизнь, нет проблем, это хорошо. Если ему это нравится, это его жизнь, его судьба. Но это не значит, что вы должны на нем все свое внимание сфокусировать. Конечно, у таких людей есть сила психическая влиять на людей, иначе бы он не был звездой, пусть даже поп. Вот. Неважно. Важно то, что есть влиятельные личности, и, несомненно, они будут воздействовать на ваше сознание, на наше сознание. Поэтому очень благоприятно в квартире повесить святых людей. Не поп-звезд, а топ-звезд. То есть возвышенных личностей. Понимаете, то есть это в этом случае это принесет вам счастье и большую удачу. То есть когда дети, родственники смотрят на возвышенных личностей, их сознание очищается. И в квартире, ну, как бы атмосфера становится очень хорошей, благоприятной для сознания. Также следует знать, что существуют различные защитные знаки. Вот как бы здесь у нас, как бы, у нас защита является какие-то там чертополох, еще что-нибудь чертовое такое. Это у нас защита. Но в ведической традиции защитными знаками являются янтры. Сейчас вам расскажу, что это такое. С древних времен известно, что любому звуку соответствует определенная геометрическая фигура. Допустим, проводили такие исследования, пропускали через как бы вибрации, янтру делали, пропускали ее через вибрации, И создавался, волна создавалась, которая соответствовала такому звуку, который как раз соответствует этой янтре, понимаете? То есть как бы янтра — это графические изображения, соответствующие какому-то звуку. И когда человек смотрит на эту янтру, то этот взгляд, он рождает звук, защитный звук. Вот, конечно, в каждой традиции есть свои правила, но вам, если я уверен, что в христианстве даже есть какие-то иконы, которые несут в себе защитную силу. Допустим, они защищают квартиру, и всем это известно, да? И надо повесить эти иконы там, где надо их повесить, то есть возле двери там и так далее, если вы христиане. Если вы мусульмане, то в мусульманской традиции такие иконы тоже есть. В ведической культуре такие иконы тоже есть, такие янтры вот эти вот и так далее. То есть есть много разных как бы вещей, которые защищают человека. Понимаете, да? И это надо знать. Это надо знать. Это приносит человеку правильную организацию его жизни, приносит ему спокойствие. Но самой главной защитой является звук. Звук. И поэтому для того, чтобы позитивизм сознания культивировать... А где у нас сегодня звук? А чувствую, тяжело что-то читать лекцию. Тяжелее, да, стало? Наркотика нет? А где наркотик? Почему? Вот, понимаете, видите, да, разницу? Вот почувствовали? Так получилось, что нет сегодня музыки. Как-то тяжеловато, да? А? Вязко как-то. Это означает осквернение, понимаете? Вот это ведическая культура, она все полностью рассчитывает, учитывает. Точно так же у вас дома, чтобы не было вот так вязко жить, чтобы у всех было позитивное мышление, надо тихонько, не надо громко, очень тихонько, чтобы никого не раздражало, должна какая-то возвышенная музыка постоянно играть. Надо такой звук выбрать, чтобы вообще никто даже ее не замечал. Очень тихо, но постоянно, и днем, и ночью, круглый год. Понимаете, и тогда у вас счастья будет гораздо больше дома. Это же простая формула, не надо каких-то там больших знаний. Некоторые изобретают там всякие модуляторы, там еще психо какие-то. Вы что нас сегодня решили? Ага, понятно. Вот. Понимаете идею, да? Изобретают много разных там воздействий там и так далее. Так вот, это же очень просто. Просто звук дома и все. И... Я вам гарантирую, 40% ваших несчастий будут уничтожены. Остальное это все надо еще над собой работать, не только надеяться на что-то. В этом идея заключается. Дальше следующий момент, который важно знать. Мы должны... есть как бы наше понятие... Вообще, что такое медитация? Вы знаете, да? Медитация. Что такое медитация? Мы знаем, медитация, чаще всего под медитацией понимают следующее. Берут, рисуют точку и тупо на нее смотрят, пока это, глаза в гармошку не зайдут. Это медитация. Или, допустим, человек закрывает глаза, и он представляет солнце там или еще что-то. Это медитация. На самом деле медитация, самая простая медитация, эффективная, это медитация на изображение. То есть, допустим, изображение святого человека или какое-то там изображение Бога, если это позволено вашей традиции духовной. Это самое лучшее. Медитация означает концентрация внимания, взгляда. Человек, когда вы повторяете «я желаю всем счастья», лучше всего неотрывно, внимательно смотреть. Если лучше всего святого брать в полный рост и смотреть ему прямо на стопы. То есть и мысленно как бы касаться своим лбом этих стоп, чтобы принять, занять смиренное положение. Чем смиреннее человек занял положение, тем больше психической энергии переходит к нему от той личности, которую он смотрит. Согласно ведическому знанию, любой объект, который находится рядом с нами, несомненно, даст нам возможность сконтактировать с его как бы основной идеей. Допустим, если это написано «такой-то, такой-то человек, и там его изображение», знайте, что вы, несомненно, будете контактировать непосредственно с этой личностью. Но если вы не верите в это, то вы не будете контактировать. То есть вера является… Что такое вера? Это сила, исходящая из разума, дающая связь. Человек может не верить какое-то время, но если он сильно хочет, он свяжется с этой личностью, у него появляется вера. Вера означает связь. Так вот, следует знать, что человек всегда в своей жизни должен иметь такую защиту. Никогда не бывало так, чтобы спонтанное состояние сознания могло человека стабилизировать в жизни. Смотрите, у нас постоянно ум может уйти в любую сторону, куда угодно. Но если человек имеет в какой-то, если у него есть какая-то вера, допустим, во что-то, ну пускай, допустим, вы не верите в Бога, но есть же просто хорошие люди, да, чистые, возвышенные люди, которым вы верите. Ну возьмите фотографию изображения и настройтесь на стопы его и медитируйте. При этом желайте всем счастья. От сознания от этого будет очищаться, но во много раз больше оно будет очищаться, если вы будете медитировать на по-настоящему святого человека. Я не выбираю никакую традицию, это результат будет один и тот же. Святость, она всегда святость. Просто поймите меня правильно. Я просто хочу, чтобы вы поняли, чтобы вы ликбез преодолели в этих вопросах. Это ликбез, понимаете? Потому что мы, наше сознание, оно сейчас подчинено каким-то обстоятельствам, в которых мы живем. Понимаете? Эти обстоятельства могут быть совершенно разные. Ну, например, человек попал в результате неправильной совершенной сделки под влияние финансового долга. И его сознание полностью поглощено этим вопросом. Он стал как животное, потому что у него нет другой идеи, кроме как этот долг, который висит в его голове. И он не может жить уже, он думает постоянно об этом долге. И эти отрицательные мысли, они наполняют его родственников, его детей. И в результате он становится паразитом. Кто такой паразит? Паразит — это тот, кто истощает из себя только отрицательные мысли. Мысли надо чистить точно так же, как зубы. И поэтому мы собираемся с вами на этих лекциях, желаю всем счастья. Когда мы повторяем «я желаю всем счастья», мы чистим мысли, ум. Это очень важно делать каждый день. И тогда наш ум будет сфокусирован, стабилизирован на какой-то конкретной идее. И тогда наша жизнь станет намного успешнее. Сейчас же неуспешность зависит от того, она связана с тем, что мы не способны очищать свой ум. И в этом заключается большая проблема. Ум больше всего очищается через взгляд. Поэтому надо научиться смотреть. Некоторые люди смотрят на свечу. Это тоже неплохо. Но свеча это же не несет в себе какой-то смысловой нагрузки, понимаете? То есть свеча что делает? Ум больше всего наполнен какой силой? Огненной. Поэтому мы гневаемся, обижаемся. Это огненные вещи. Связано с энергией огня. Поэтому человек, говорят, горячий человек. Горячий означает, что он любит обижаться, гневаться, такой ведет себя очень так, ну, интенсивно, будем так говорить. Ум состоит из огня, то есть в нем энергия огня преобладает. Поэтому надо очищать свой ум с помощью огня. И самый чистый огонь — это огонь топленого сливочного масла. Если взять, допустим, маленький фитилек, надо скрутить вату, чтобы она постепенно увеличивалась в толщину, и самый низ ее скрутить, вот сделать как у змеи вот эту вот, когда она вот так голову поднимает, вот сделать там такую подставочку из этой ваты, этот фитилек поставить в любое место, где есть доступ воздуха, допустим, на стекляшечку такую плоскую, и туда капнуть чуть-чуть топленого сливочного масла. И чтобы этот фитилек пропитался полностью, а потом зажечь, и он будет гореть минут 7-8 минут. Этого достаточно, чтобы непрерывно, если вы будете смотреть, можно моргать, не надо там садить глаза свои. Можно моргать, но если вы желаете всем счастья и смотрите на этот фитилек, то у вас очищается чувство зрения. Оно имеет огненную природу. Мы же в темноте не видим. Мы видим только свет, а свет — это огонь. То есть чувство зрения имеет огненную природу. И поэтому очищать его тоже надо огнем. Слух очищаем звуком, а взгляд очищаем огнем. Электрический свет приносит вред здоровью. Он порождает болезни иммунитета и через лишнее напрягает ум и нервную систему. И поэтому мы так устаем, когда вот это искусственное очищение, нам становится тяжело. Мы устаем. Вроде лекция хорошая была, но какая-то усталость. Это усталость вот от этого света возникает. Если вы посмотрите на фитилек с огнем, хотя бы 5 минут, у вас вся эта усталость полностью уйдет. Это надо знать, что очищение необходимо в этих случаях. Но при этом, если вы будете думать о чем-то плохом и желать кому-то зла, то это будет еще большее осквернение. От этого не будет очищения. То есть свет — это вспомогательный признак. Но еще лучше смотреть на изображение святого человека, особенно как смотреть ему на стопы. И еще лучше это делать рано утром, когда ум очень чист. Согласно ведическому знанию, для людей в благости самое лучшее время – это утро. Утром человек в благости работает над собой, испытывает большое счастье. Самое лучшее время для человека в страсти, который наполнен желанием денег – это день. Он там испытывает счастье. И самое лучшее время для человека невежества – это вечер. Он ждет вечера весь день, чтобы потом быть счастливым. Надо становиться людьми в благости, иначе счастья не будет. Утреннее время – самое чистое время. Мы ждем вечера, чтобы посмотреть, мертвые не потеют. Но от этого у нас пота не прибавится. Надо понять, что надо самому научиться жить, а не по телевизору. Надо научиться жить своими силами. Поэтому надо жизнь переносить на утро, когда ум чист. Надо желать всем счастья и работать над собой. Дальше чувство вкуса. Чувство вкуса связано с... Если зрение связано с умом, то чувство вкуса связано с праной. Видите, мы постепенно упускаемся, да? Более грубым компонентом нашего организма. Прана, психическая энергия, связана с чувством вкуса. Поэтому, соответственно, в результате неправильного использования чувства вкуса прана оскверняется, и в результате правильного использования чувства вкуса прана очищается. Пища должна быть вкусной, она должна быть маслянистой, она должна быть свежеприготовленной, она должна готовиться с любовью, и самое лучшее, если она освещается. Тогда чувство вкуса тоже очищается. Когда у человека чувство вкуса не очищено, чистой пищей, приносящей счастье, это молочная пища, прежде всего, самая благостная пища, это молочные, фрукты, ягоды, потом дальше идут орехи, зерновые продукты. Зелень тоже благостная пища. Когда человек кушает такую пищу, и надо ее готовить с достаточным количеством масла. Лучше всего это в обед как бы делать. А утром пища должна быть сладкая, мы говорили об этом, а вечером она должна быть пресная. То есть это там какие-то овощные рагу там вечером, в вечернее время. Не надо есть зерновую пищу, не надо сладости есть вечером. Тогда в этом случае человек очищает свое чувство вкуса. То есть у него, если чувство вкуса очищено, тогда язык тоже очищен. Если хочется говорить всякие мерзости, это значит, что ты кушаешь не то, что надо. Если постоянно у тебя на языке какая-то пошлость какая-то, это значит, что ты неправильно поел, неправильное питание. Если человек кушает правильно, у него речь становится нежной, и она приносит всем счастье, и ему тоже приносит счастье. Если он питается неправильно, то речь становится отвратительной, как бы, и он страдает от этого, и люди вокруг тоже страдают. Мясная пища, рыбная пища, яйца – это не та пища, которая приносит счастье человеку, потому что она наполнена насилием. И психическое воздействие на нее, на нас от этой пищи оставляет желать лучшего. Я уж не говорю про спиртное и про никотин. Все это то, что оскверняет чувство вкуса. И, соответственно, прана, психическая энергия в организме, от этих продуктов питания начинает двигаться плохо. Если человек зерновую пищу, мясо и сладости ест на ночь, то у него происходит расстройство психической энергии, движение на ночь психической энергии. От сладкой пищи энергия резко начинает двигаться вниз и наполняет гормональные функции. В результате у мужчин наступает полюция, а у женщин наступает сильная эмоциональная неуравновешенность, которая на следующий день может принести истерику или сильное нарушение обмена веществ. Дальше. Если человек на ночь поел зерновую пищу, то у него от этого происходит отупение в уме, потому что зерна связаны с умом. Если их есть днем в обед, то тогда ум очищается, приобретает силу. Если человек на ночь зерна ест, хлеб, допустим, сейчас придете, там рыбанете с маслом, думаете, классно. Первое время классно, потому что как бы ум успокаивается. Когда человек поел, вся психическая энергия идет в желудок, поэтому становится хорошо. И он еще восполняется психически от того продукта, но потом же ему перевариваться надо. Об этом мы не думаем, когда едим. И зерна не могут перевариваться ночью, потому что это солнечный продукт. Он переваривается за счет солнечной энергии. Поэтому человек, который на ночь хлеба поел, он уже не сможет быть здоровым на следующий день. Он наполняется токсинами, интоксикация наступает. У него язык обложен, горло болит. 90% ангин – это неправильное питание на ночь. Да, человек ест на ночь неправильно, у него все токсины поднимаются к горлу, и потом он идет на сквозняк, допустим, на холод, и все, ему достаточно этого, чтобы потом горло заболело. Или вирусные заболевания тоже возникают в результате того, что пища непереваренная остается в животе. И по этой же причине человеку очень трудно рано встать. Почему люди не могут рано встать? Почему голова загружена? Пока там не все не переварится в животе, открыть глаза невозможно. Почему человек, допустим, вот проэкспериментируйте, один день покушайте хорошо на ночь и попробуйте встать очень рано. И вы почувствуете, что вы вроде проснулись, но глаза открыть не можете. И как бы они такие тяжелые, как свинцовые, опускаются. Это под действием токсинов, которые в животе. То есть вот эта пища, вся энергия из ума стекает в желудок, и она переваривает пищу. Как только она переварила, она поднимается в ум. И тогда у человека открываются глаза, он думает, о, теперь я выспался. На самом деле дело не в том, что ты выспался и не выспался, а в том, что тебе не хватает энергии встать. В этом вся проблема заключается. Вот у меня такой проблемы нет, потому что я последний раз плотно ем в 11 часов дня, и потом на ночь молочка попью, и утром как огурчик в 4. Вот я заканчиваю в 10 часов, я прихожу отсюда, ну где-то около 10. И где-то в 10 часов я ложусь спать, попью молока и ложусь спать. Горячее молоко успокаивает ум, в равновесие приводит организм психическое. И дальше я встаю где-то в 4:30. Нормально? Очень свежая голова, очень хорошо, я в состоянии счастья. Где-то 2 часа я молюсь, потом еще занимаюсь хатха-йогой, читаю благоприятные настрои. И так я занимаюсь с утра утреннее время, потом пишу книги, занимаюсь этим творческим трудом утром. И в 11 часов у меня обед. Раньше я утром ел сладости, а сейчас я с утра пощусь. И фактически так я ем один раз в день, так плотно поем, и мне хватает заряда на весь день. И на ночь молочко. Но не каждый из вас может так жить. Есть не у всех, у многих людей нет возможности. Но все равно у вас хотя бы полчаса в день, с утром, есть возможность встать пораньше. Только утро заиграет у ворот. И всем пожелать счастья, хотя бы полчаса. Ваша жизнь, корни изменится. Итак, все сели прямо. Все сели прямо, еще прямее, еще. Я вам даю установку. Завтра утром вы встанете с постели на час раньше. Кто захотел, тот получил установку. Все остальные расслабьтесь, все время прошло уже. Установка кончилась. Значит, ну это шутка такая, немножко мы развлеклись с вами, чтобы не постоянно загружаться. Вот, конечно, надо как-то самому себе дать эту установку и вставать рано утром. И завтра мы с вами посмотрим, сделаем в среду опрос. И мы посмотрим, как у кого установка сработала. На самом деле это интересная практика такая. Люди верят в это во все. И они как бы им надо, чтобы кто-то их заставил. Но мой опыт показывает, что если человек привыкает к тому, что ему кто-то заставляет работать над собой, то он потом сам уже над собой работать не может. Он как бы на чужой энергии так и живет. Человек сам себя должен заставлять. Даже слушать духовную музыку надо самому себя заставлять. Надо самому себя заставлять вставать. Кстати сказать, будильник — это хорошая вещь. Хорошая, ну как бы он должен звенеть тоже, соответственно, чем-то возвышенным. Там сейчас много музык всяких можно взять. И то, что первое человек слышит, у него такое сознание потом весь день. Поэтому вот лучше какую-то возвышенную музыку поставить, чтобы она вас будила. У меня всю ночь играет духовная музыка. Если я просыпаюсь, Я первое, что слышу, духовную музыку. Я думаю, как классно жить на земле. Закрываю глаза и опять сплю в состоянии счастья полном. А вы что слышите, когда просыпаетесь ночью? Как дерутся соседи. Ну так если музыка будет играть, вам же есть что выбрать. Вы можете выбрать музыку, сосредоточиться на ней, и на соседей не обращать внимания. Следует знать, что если человек постоянно чувствует слабость, то значит у него не хватает праны, психической энергии. Это значит, что он должен кушать больше свежей пищи. То есть можно салаты нужно есть в обед перед едой. То есть первым блюдом это после напитка салаты первое блюдо идут. Сейчас, когда солнце восходит, прана оседает у человека. И как бы наши врачи говорят нам, что у нас витаминоз, весенний авитаминоз. Но на самом деле это просто нехватка в праны. Здесь с витаминами вообще никак не связано. Конечно, если взять у нас кровь, посмотреть, там все показатели будут снижены. Почему? Потому что праны-то не хватает. Чем больше огня, тем меньше воздуха. Да? Прана – это энергия воздуха. Поэтому солнце-то восходит, значит, огонь гасит воздух. Поэтому надо сейчас уже закупать пшеницу на рынке. Для голубей у вас корм продают? Вы же голубчики, да? Поэтому вы идите на рынок и пшеницу себе купите цельную. Но без этих, без колосьев. Просто шелушеную пшеницу. И возьмите марлю, там четверным слоем положите на блюдечко, залейте водой, чтобы она не полностью покрывала, а частично. И накройте сверху марлей. И в таком состоянии оставьте. Через 2 дня, через 2-3 дня там будут маленькие такие росточки, такие проклюнутся. И потом возьмите и на мясорубке проверните эту пшеницу. Добавьте туда масло какого-нибудь растительного, специи по вкусу, соль. И добавьте каких-то свежих овощей, допустим, капусту, если нравится вам сырую, мелко нарезанную. Или, допустим, сырую морковь. И во время обеда, после напитка, первым блюдом ешьте каждый день этот салат. Этот салат даст психическую энергию, и бодрость прибавится, то есть в организме появится бодрость. Также следует знать, что бодрость приходит в результате контакта с свежим воздухом. То, что мы ходим на свежем воздухе, этого недостаточно, чтобы наш организм наполнился психической энергией. Для этого надо на свежем воздухе учиться желать всем счастья. Вот мой ассистент знает, вот Максим, он знает, что я когда шел сюда с ним, я все время ругался по дороге. Так он наполнил его счастьем на свежем воздухе. Но так делать не надо. То есть надо наоборот на свежем воздухе стараться дарить себе и другим людям радость. И тогда прана, психическая энергия, она восстановится. Бодрость появится. Это очень важно. Следующий момент, который нужно знать, это то, что чтобы прана функционировала в организме хорошо, надо пищу хорошо, тщательно пережевывать. От этого, кстати, потребность кушать тоже снижается. Потому что когда мы жуем, ум наполняется психической энергией. А голод – это чувство, связанное именно с умом, а не с телом. И когда человек кушает, если он тщательно пережевывает и смакует пищу, то он как бы психическую энергию свою во рту, она должна наполняться. Он наполняет свой ум и быстро очень наедается. Ему становится хорошо, и при этом в животе не тяжело. У нас же как? Мы рот открываем, в топку кидаем до тех пор, пока бурдюк не станет как футбольный мячик. И как бы мы считаем, только рот наелся, понимаешь? То есть это не приводит к счастью, понимаете? Это приводит к тяжести в животе, к тупым мыслям. Вот. И от этого счастья не прибавляется, понимаете? Понимаете, да, идею? Поэтому нужно стараться есть в силу своей возможности переварить. Обоняние связано с телом. Поэтому самым таким воздействием на тело, лечением является ароматерапия. То есть она воздействует через запахи, самое сильное воздействует на организм. Поэтому если у вас дома пахнет кошкой, то это значит, что ваш организм будет по-кошачьему функционировать. Нет, я вот серьезно говорю, зря вы так смеетесь, думаете, что я пошутил. Нет, я не шучу. По-собачачьему, или по-крысячьему, или по-пугаячьему. Животных всех уничтожить. Ради всеобщего блага. Но на самом деле есть простые способы, как убрать этот запах из квартиры. Во-первых, животные не должны лежать рядом с вами во время сна, потому что тактильная чувствительность, когда человек спит, он если соприкасается с животным, то сознание животного переходит в его разум. Это сильно нарушает психику человека, и это является большим несчастьем. Поэтому животные должны спать отдельно, и они должны жить в коридоре, там, они не должны жить в спальной и какать на подушку от отчаяния. Вот, понимаете, то есть разница между животным и человеческим существованием. Животные не должны становиться ручными. Им для них это благоприятно. В следующей жизни они будут людьми, но не теми, какие нужно. Если они будут служить человеку, они благостными людьми родят в следующей жизни. А если они будут с ним вместе балдеть, они такими же людьми потом будут. Поэтому для их же блага их надо держать в строгости. То есть не надо животных в спальню пускать, не надо с ним есть из одной тарелки. Не надо его в нос целовать. Вот. Это все приводит к деградации сознания. Это очень сильно оскверняет. И люди должны это понять, пока не поздно. Потому что это очень большая проблема, я вам точно говорю. Это не означает негуманное отношение к животным. Надо гуманно к ним относиться, но держаться от них на расстоянии. Животные, они имеют грязное сознание. У них нет чистоты, потому что они животные. Они имеют право на это. Мы должны иметь чистое сознание. Поэтому мы должны так очищать свое сознание от присутствия излишнего животных. Тараканы, допустим, по подушке ползают. Вам приятно? А что, кошка лучше, что ли? Точно так же, как тараканы, разницы нет. Ну, конечно, ну чуть-чуть поблагостнее кошка, чем тараканы. Ну, разницы большой нет. Ну, как бы и то, и другое, это то, что оскверняет. Надо понять это. И кошка, она почему приятна? Потому что она любит. Любовь, как бы, это вещь хорошая, но пускай любит на расстоянии. Погладили кошечку днем, погладили ее, надо ручки помыть потом, головку себе сполоснуть, чтобы сознание кошачье не проникало в организм. Иначе животные инстинкты одолеют, то есть желание злиться, ненавидеть, обижаться, это все проникает в разум в результате. Человек не должен вести себя как животное. Итак, надо понять, что каждый человек должен иметь способ очищать свою квартиру от неприятных запахов. Первый простой способ. Заткните уши, кто не привык еще ко мне. Первый простой способ заключается в том, что самым чистым продуктом, очищающим квартиру, является коровий навоз, согласно ведическому знанию. Это секрет, это тайна. Понять это практически невозможно, но факт остается фактом. Если вы возьмете ведро воды, добавьте свежего щепотку свежего коровьего навоза и помойте всю квартиру с этой водой, то после того, как вы помыли, чем будет пахнуть? Не этим самым, что вы думаете, да, а свежестью. Запах будет очень свежий, легкий, прохладный, приятный, как будто вы вновь заселились в эту квартиру. Согласно ведическому знанию, коровий навоз отпугивает всех сущностей тонких, а все навозы, даже в том числе человеческие испражнения, наоборот, притягивают. Только коровий навоз обладает этим уникальным свойством, больше ничего. Поэтому, если вы для эксперимента просто возьмите, сделайте это, вы увидите, насколько квартира очистится. У меня в Индии есть один знакомый, очень возвышенный святой человек. Он живет в келье, у него все стены и пол, все вымазано навозом. И когда к нему заходишь, допустим, молитву почитать, в эту келью, ты чувствуешь себя на вершине счастья, потому что Там чистота, атмосфера чистейшая, то есть просто чистая означает позитивное мышление. То есть никакая негативная мысль не войдет в голову. Почему коровий навоз обладает такой силой? Потому что корова это благостное животное, у нее ум в благости находится. Даже когда она бодает кого-то, она это с добрым сердцем делает. У нее как бы, поэтому коровье молоко все любят, то есть потому что благость от нее исходит. Это очень важно знать. Поэтому вот так, такое действие. Если одежду, допустим, вы берете у кого-то поносить или там достается от кого-то, то ее надо с коровьим навозом помыть. Это единственный способ ее очистить от психической энергии другого человека. Есть исключения, которые являются благоприятными. Очень благоприятно носить одежду любого духовного человека возвышенного. Это очищает сознание. Самый быстрый способ очистить сознание – это взять кусочек одежды святого человека и хотя бы повесить себе на грудь или, там, допустим, просто носить его с собой. Или с алтаря, допустим, кусок ткани, то же самое. То есть с собой носить. Это очищает сознание очень сильно. Дальше, то же самое, дотронуться до стоп святого человека. С другой стороны, если вы дотрагиваетесь до стоп грязного человека, вы перенимаете всю его грязь. В стопах находится аскеза человека. Если дотронуться с уважением до стоп святого человека, то его аскетизм переходит в сердце, если вы это смиренно делаете. Поэтому во всех духовных традициях принято кланяться. Да? Кланяться, настоящий поклон – это дотрагиваться до стоп. Это очень важно понять. И потом ко лбу себе прислонять вот так, правой рукой, ко лбу себе представлять. Это дает очищение сознания. Вот здесь находится центр ума у человека. Думаете, фу, дотрагиваться до стоп. Правильно, фу. Потому что мы не имеем контакта, не имели контакта общения с святым человеком. У святого человека стопы наполнены нектаром. Когда человек дотрагивается, он попадает в обморок от счастья. Или ходит неделю, потом такой балдеет. То есть в этом заключается опыт тех людей, которые это имели такую возможность. Имейте в виду, что я вам не сказки рассказываю, а серьезные вещи, которые надо знать. Человек, который имел возможность дотронуться до стоп святого человека, он очищается от грехов многих жизней. Поэтому как бы, эта возможность уникальна и имеет, как бы, она редчайшая эта возможность. Но не надо дешево понимать, кто такой святой. Не думайте, что святые там ходят, да, где его взять. Это возможно только если человек очень удачлив в своей жизни, он совершил много благих дел, может повстречать святого человека. Также следует знать, что если святых людей не так много, то любая пища, которая побывала в храме и как бы была на алтаре, она является освященной. И эту пищу очень благоприятно кушать. Она тоже приносит счастье, очищение сознания через чувство вкуса. Особенно если люди болеют болезнями, которые приковывают их к постели, они чувствуют постоянную слабость, им очень тяжело жить, то такие люди легко восстанавливают свои силы с помощью вкушения освященной пищи, по-настоящему освященной. Потому что чувство вкуса рождает психическую энергию, мы с вами говорили, оно связано с праной, движением психической энергии в организме. Это очень важно знать такие вещи. Дальше, также следует знать, что святая вода, если человек омывается в освященной воде, святой, допустим, святой источник, вы приезжаете там, совершаете омовение, это очищает тактильную чувствительность. То же самое босиком, когда человек ходит по святым местам, он очищает свою тактильную чувствительность. Почему люди это делают? Думают, вот сумасшедшие, наверное. Нет, они вот ходят по святым местам, очищают свою тактильную чувствительность, получают внутреннюю силу для того, чтобы решить свою проблему. Глупцы, знаете, как решают проблему? Вот проблема, негативное состояние сознания, да, поглотила проблема человека. Глупец что делает? Он сидит в этой проблеме и мусолит ее. Точно так же есть как бы такое сравнение, притча такая. Вот когда в Индии есть такой, ну, как бы сахарный тростник, да, и коровы, они любят этот сахарный тростник. Они когда его жуют, то буквально за один раз они высасывают из него весь сахар. Но так как рядом другого сахарного тростника нет, а он как палка такой жесткий, и как бы он жесткий, но из него вот коровы способны высосать этот сахар. И они потом по 10 раз опять его жуют. Вот другая корова идет, о, видит, сахарный тростник, классно. Она его жрет, но там уже ничего нет. Там никакого сахара. Чуть-чуть может там что-то. И вот это называется жевать пережеванное, понимаете? То есть жевать, жевать вновь и вновь. И точно так же, когда человек, он видит негативную информацию, у него ум зацикливается, он постоянно крутит, крутит, крутит одно и то же. Какой результат? Он все больше и больше погружается в проблему. Но веды рекомендуют для разумных людей оторваться от проблемы. Оторваться от проблемы невозможно без позитивного опыта работы над собой. Нужно заставить себя, если есть привычка читать молитву каждый день, человек, когда он осквернен проблемой, им не хочется читать молитву, но он садится и читает, и через несколько минут у него уже очищается голова, ему легче становится, он позитивно воспринимает мир. И в этом позитивном восприятии через некоторое время приходит правильное решение, как надо поступать в этой ситуации. И у человека появляется твердая вера, что он так сделает, и все будет хорошо. Таким образом, или человек идет на парикраму, как это говорится в ведах. То есть парикрама означает паломничество. То есть он идет по святым местам, обошел. Вот, допустим, у вас церковь есть дома, рядом, допустим, да? Плохое состояние сознания, рано утром идите и наруливайте вокруг этой церкви. Когда человек идет по часовой стрелке вокруг освященного какого-то святого объекта, он заряжается пастикической энергией позитивной. Поэтому в Индии принято, когда ты идешь, допустим, паломничество по святым местам, святого человека увидел, надо вокруг него несколько раз обойти, и ты получаешь благо большое. Конечно, как бы не все позволяют, но так или иначе, как бы надо пытаться. Вот, точно так же вокруг духовных каких-то объектов надо вот так обходить 4 раза минимум. Вот так. И вокруг, допустим, храма вы обходите 4 раза минимум. У вас вы увидите, реально почувствуете, как стало легче. То есть психической энергией человек заряжается. Это очень важно, все эти вещи знать. Дальше. Святая вода, взятая из святого источника, не теряет свои силы даже за годы. Поэтому каждый день надо немножечко взять, брать, допустим, у вас бутылочка святой воды стоит. Если вы будете наливать на ладошку и брызгать себе на голову, вы будете полностью очищаться каждый день, получать эффект как бы вновь и вновь этой святой воды. А если вы ее как бы выпьете за один раз, от этого ничего не изменится. Поэтому как бы в этом идея заключается, что надо какие-то вещи иметь у себя дома, которые связаны со святынями, допустим, со святой земли. Взяли землю и положили у себя дома. И когда тяжело, раз, взяли пыли как бы этой земли и посыпали себе на голову, сразу меняется психическое состояние. Вы знали о том, что я вам сейчас говорю, нет? Видите, сколько вы узнали нового сегодня. А я постоянно этим пользуюсь каждый день. Я каждый день этим пользуюсь. Это помогает жизни. Есть и другие моменты, как бы, которые вы должны знать. Есть предметы, которые действительно помогают в жизни психически. Например, если у человека идет период траху, и постоянно его донимают события какие-то очень серьезно, его глушит вот это вот все, то есть беспредел, который царит вокруг него. Это значит, что период траху идет, влияние этой тонкой планеты. Это можно узнать об этом на лекции по астрологии. Сейчас мы не будем об этом говорить. Есть, если человек не ест мясо, рыбу, яйца, если он ест это все, никаких шансов избавиться от этого плохого периода, ничего не поможет. Но если человек не ест мясо, рыбу, яйца, то если есть такие плоды, в Индии растут, такое дерево называется рудракша, красненькие такие плодики, ну, как-нибудь я вам принесу, покажу. Вот, если эти плодики, несколько штучек, у кого действительно такой период идет, поставить вот сюда, вот на эти зоны, на руки, по 2-3 штучки, но при этом нельзя есть мясо, рыбу, яйца, иначе будет противоположный эффект, то человек лишается вот этого психического состояния, то есть ему становится легче сразу жить. Вот он повесил и все, ему становится легче сразу. Понимаете, такие вещи тоже надо знать. Это называется амулеты. Мы как бы амулетами считаем все, что нам скажут. Но на самом деле амулеты, они состоят не столько с того, что там заговорили. Они должны реально такой силой обладать. Например, кошачий глаз. Я у вас на выставке камней был в воскресенье, вчера. Я там увидел кошачьи глаза, их все выкупил. Люди не понимают цены. Лежат просто камешки эти кошачьи глаза. И люди не понимают цены. Они понимают, что если камешек такой, если человек испытывает сильный страх, И у него, он боится чего-то в своей жизни очень сильно. Если он повесит этот кошачий глаз на грудь себе, на грудь, то страх пропадает. Да, искусственно выращенный. Какой смысл вы задаете мне этот вопрос? Мы же говорим с вами о натуральных вещах. Кошачий глаз бывает двух форм, двух видов. Как бы. Тот, который продается в России, это кошачий глаз, который имеет меньше силы, чем тот, который продается там в Индии. И настоящий кошачий глаз, у него полоска такая идет, и как бы на две части он делится, переливается. Это очень дорогой камень. Он реально, как бы даже в Индии, он стоит не меньше 30-50 долларов за одну штучку. Но может быть дешевле, если ниже качество. Но в России как бы есть кошачьи глаза тоже похуже качеством, которые вот я там купил. Они недорогие совсем. Я купил там за 40, за 50 рублей штучку такие камешки. Вот, если их повесить на грудь, специально подобрать индивидуально человеку, повесить на грудь. Сегодня ребенка приносили маленького, там сколько, годик. Я повесил кошачий глаз, и ребенок плакал, раз, успокоился. Он боялся чего-то, потом раз, успокоился. Точно так же, когда человек вешает сюда себе на шею иконку от того, ну, святого человека, которому он верит, он также успокаивается, его психические проблемы начинают решаться легче гораздо. Здесь находится психический центр, связан со страхом и бесстрашием. Здесь влияет Луна, то есть это планета, которая связывает нас с окружающими людьми. Этот центр должен быть чем-то защищен. Какова ведическая традиция? Она объясняет все эти вещи очень подробно. Запястье человека предназначено для лечения. Если человек носит там часы, допустим, да, на запястье, то он гробит свое здоровье. Особенно железные часы на левой руке. Когда он носит железные часы на левой руке, то энергия огня у него сильно снижается в организме. И в результате этого он лишается ума. То есть у него мысли начинают работать слабее. И в конце концов постепенно он истощает силу своего сердца, потому что мысли с сердцем тоже связаны. Поэтому я считаю, что те, кто носят железные, особенно часы на руке, это просто, ну, самоубийцы. Снимайте. Даю установку. Вот. И вы увидите, что вам станет легче. А? На правой, ну, может быть, лучше, но я все равно не советую. Это все равно не принесет вам счастья. Металлы можно носить на теле, но надо точно знать, какой металл и подбирать. Железо является самым неблагоприятным металлом. Можно и железку носить. Вот я железку ношу, видите, вот железка, да? Если я вам расскажу, как эта железка делается, вы будете надо мной сильно смеяться. Но у меня сейчас идет период Сатурна, и я когда эту железку одел, все проблемы были решены. Знаете, как она делается, эта железячка? Сейчас я вам объясню. Но вы расслабьтесь просто, подумайте, что я шучу, но я говорю правду. Берется черная лошадь, из заднего правого копыта у нее берется подкова. Эту подкову в субботу должен выковать цыган вот в это колечко, и в субботу ты должен ее одеть. Теперь вы подумаете, шизофрения полная, да? Теперь черный цвет связан с Сатурном. Животная лошадь больше всего связана с Сатурном. День суббота больше всего связан с Сатурном. Цыгане – это самая сильная нация, сильнее всего связанная с Сатурном. Железо – это металл, который больше всего связан с Сатурном. Средний палец – это палец, который больше всего связан с Сатурном. Если это еще сделать в святом месте, как я сделал, то эффект возрастает во много раз. Теперь не смешно вам уже? Нет? И вот я взял, повесил эту железяку себе на палец. Я тоже думал, что это глупость, но я увидел результат. Реальный результат, который произошел. То есть влияние Сатурна сильно ослабло негативное в моей жизни. Таким образом, вы поймите, это не значит, что я сжег карму плохую. Просто как бы если человек занимается самосовершенствованием, ему рекомендуется снижать на себя плохое влияние. А если человек не занимается самосовершенствованием, ему рекомендуется не снижать. Сейчас объясню. Если человек ведет как бы греховную жизнь, ему рекомендуется ничего не делать, не помогать себе совсем, не лечиться никак. Это веды говорят, лучше ничего не делать, чтобы до ручки дойти и начать жить негреховную жизнь. И когда ты уже начал заниматься самосовершенствованием, то когда карма на тебя наваливается, это может свести с правильного пути. Поэтому излишнюю карму надо убирать различными способами. Неважно, там лечение, драгоценные камни и так далее. Понятно? То есть веточки. Все надо идти, все что угодно использовать для того, чтобы помочь себе всегда держаться на плаву, быть в форме и постоянно работать над собой. Ты сожгешь всю карму, которую ты отодвинул. То есть эти все амулеты, все это отодвигает карму, не сжигает. То есть ты все равно когда-нибудь должен получить это. Но раз ты работаешь над собой, ты это все сжигаешь, и таким образом страдания не придут все равно. Понятно, да? Идея в чем заключается. Человек же, который носит эти амулеты, и он грешит. Допустим, вот Рудракша, этот плод, защищает от мясной энергии. Мясная энергия приносит человеку беспредел, то есть постоянно ругань, скандалы, злость, грубость и так далее. Когда человек одевает Рудракшу и он сам ест мясо, то получается двойной эффект отрицательный. Еще становится еще хуже. Понятно? То есть есть силы, которые отодвигают от нас страдания, но они работают только в том случае, если мы работаем над собой. Если мы не работаем, они будут работать прямо противоположно. Или, допустим, есть корни деревьев, допустим, корень чистотела, корень тысячелистника, который рассасывает атеросклеротические бляшки. Но если человек ест мясо, у меня был опыт такой, то есть с людьми, если человек ест мясо тайком и лечится этими продуктами, то еще хуже становится. У него холестерин выходит в кровь и потом попадает в самые слабые места, то есть накапливается в сердце, в почках и в головном мозге. В результате ускоряется процесс его как бы страданий, приближение к страданиям. Поэтому эти амулеты может носить только тот, кто живет праведной жизнью. Все остальные люди, они лишены возможности получить от них благо. Это очень важно знать. Когда человек живет праведной жизнью, у него много способов есть, как избежать страданий, которые кажутся внешне искусственными, на самом деле природа не зря это придумала. Есть благостные объекты, которые дают хороший результат при контакте с ним. То же самое делают драгоценные камни. Или те же самые ароматические масла, которые, допустим, вот сейчас мы многим подбираем. Кто из вас мажет себе масло, поднимите руку. Как классно, нет? Настроение так, да? Бодренько. Вот реальный факт. Человек на нас все мажет чуть-чуть масло там, и все, и ходит, и балдеет. Хорошо становится, потому что это благоприятное воздействие идет на организм. Это надо знать все. Мы этого всего не знаем. Тоже вроде помазали на кожу. И ничего такого не должно произойти. Что касается запаха, то я бы хотел вам открыть один секрет. То есть это мои разработки, основанные на ведах. С помощью нюхания можно понять все, что перед тобой находится. А оказывается, согласно ведическому знанию, запах является самой большой информативной силой. Поэтому для того, чтобы подобрать себе лекарства и продукты питания, надо в сухом виде их понюхать. Если запах будет легкий, свежий, прохладный, приятный, это значит, что они вам подходят. Если запах будет пыльный, тяжелый, неприятный, теплый, это значит, что они вам не подходят. Если запах будет нейтральный, то надо взболтать, еще понюхать разок. Лучше всего нюхать левой ноздрёй. Она дает более диагностически ценную информацию. Лучше всего нюхать подольше. Как бы от этого углубляется понимание запаха. Но если вы нюхаете слишком долго, то у вас притупляется возможность нюхать дальше. То есть если у вас много, что надо перенюхать, то лучше нюхать быстрее, чтобы не устать от этого процесса. Если у вас есть лекарства, которые вы пьете, понюхайте через левую ноздрю внимательно и смотрите за состоянием. Если вы почувствуете неприязнь, это 100% факт, что это лекарство вам не подходит. И можете верить в это, можете нет. Но вы сделаете так, и вы увидите, когда вы будете употреблять, вы увидите, что это действительно вам не подходит. Хоть будет знать, от чего вы страдаете. Через запах, как бы запах – это сила, которая соединяет внешние объекты с внутренними. Поэтому все животные, прежде чем есть, они нюхают сначала. Почему они не ошибаются? Потому что природа все предусмотрела. Если корове нос закрыть, рот тоже закрывается. Я пробовал банан цую корове, а бананы люди, коровы в Индии очень любят бананы, корки бананов. Самая вкусная для них вещь. Если корку суешь и нос затыкаешь, она же не думает о том, что ты делаешь. Она видит банан перед собой и хочет его съесть. Нос затыкаешь, у нее так останавливается. Она не может есть, нос заткнут. потому что она не нюхает. Нот открываешь, сразу раз, она ест. Понимаете, вот такая механизм работает у коров. То же самое у собаки будет работать. А у нас не работает. Мы сначала едим, а потом нюхаем, что выходит из этого. Что-то не то, думаем, выходит, нюхаем. Вот, на самом деле, нюхать надо гораздо раньше, а то потом можно не дождаться, понимаете? Можно не дождаться, что выйдет. Так и остаться навсегда. Вот и остались навсегда. Значит, надо понять, что я не придумал вам то, что я говорю. Например, синильная кислота на вкус сладкая. Вкус не является показателем, что нам подходит или нет. Нам может что-то нравиться, но это может привести к болезням. Только запах является диагностическим критерием. Запах не должен быть теплым, запах не должен быть неприятным, запах не должен быть пыльным. Запах не должен быть острым, кислым и так далее, соленым. Запах должен быть только свежим, приятным, прохладным. Если вам черный перец, вот мне черный перец подходит, я его нюхаю, он острый, да? Но он для меня легкий, свежий, приятный. Там остроты я не чувствую. Если человек, специя человеку подходит, даже острая, он будет чувствовать только свежесть, приятность, легкость. Остроты не будет чувствовать. Это важно знать. И для него эта специя будет хорошо влиять на здоровье. Она не перегрузит его и не вызовет какие-то расстройства. Как-то раз в своей жизни у меня был такой интересный опыт. Мой друг привел меня в серпентарий, и у меня была одна цель – понюхать яд кобры, чтобы убедиться в том, что я не ошибся. Потому что я советую эти вещи. Допустим, если человек нюхает пищу, он способен избежать от смерти. Вот, допустим, если вы кушаете грибы, это спортлото. Потому что грибы – это продукты, которые в любой момент могут модернизироваться. Аюрведа говорит, это самый опасный продукт на Земле – грибы. В любой момент может стать ядовитым даже нормальный гриб, который там растет на дереве. Все зависит от того, как он настроен, как бы он перенимает атмосферу среды. Если он растет рядом с ядовитым объектом, он становится ядовитым. Или, допустим, животное умерло на грибнице, эти грибы все ядовитыми вырастают. Люди срывают, они такие, те же самые, там белый гриб, то же самое, срывают, кушают и готов. Потому что грибы впитывают в себя самую грязь. Надо это понять. И когда человек нюхает пищу перед едой, он нюхает, что он ест, то он, если он чувствует что-то неприятное, это значит, что там есть яд. Я взял просто вот такая чашечка с белыми кристалликами. Мне сказали, что эта чашечка, там кристаллики такие беленькие, меленькие. Мне сказали, что эта чашечка способна убить несколько тысяч человек. Несколько тысяч смертельных доз яда кабринного. И я говорю, а нюхать-то можно? Он говорит, да конечно, возьми в руки, ничего страшного, это же... То есть я взял чашечку, понюхал. У меня такой ужас возник в глазах. Я ужаснее запаха, от нее пахло смертью. Вот когда смотришь на мертвеца, то запах его тела тоже вызывает ужас. Но на самом деле там был ужас больше в 1000 раз, чем вот от этого. То есть я просто был в шоке. И когда я шел, когда шел под этим впечатлением, то кобры, которые как бы в клетках, они, увидев мои глаза, то есть они увидели мои глаза, они все вот так встали, вот так вот, и прямо в сетку так прыгнули как бы на меня, как будто. То есть они увидели страх смерти в глазах, и они ринулись как бы взять свою жертву. И я когда лег спать ночью, я закрыл глаза, и я видел этих кобр, они мне постоянно прыгали, они пробили как-то мою психическую защиту, и они прыгали всю ночь мне на глаза. Такой опыт как бы у меня был в жизни. И я понял, что то, что я вам говорю, это является реальностью. То есть я мог бы и придумать, конечно, это под своим фантазией, но это реальность. То есть я это ощутил своим собственным носом. Когда такое чувство как бы поймешь, когда такие вещи поймешь, тогда не остается никаких сомнений. Поэтому вас никогда никто не сможет отравить. Если вы нюхаете пищу, вы будете точно знать, что вы кушаете. Смерть или жизнь. Понимаете? Допустим, пища на вкус. Такая, пища постояла чуть-чуть и на вкус нормальненькая, да, более-менее. А запах от нее идет неприятный. Это значит, что есть ее нельзя. Все, она несъедобная, все. Даже если вкус нормальный, не имеет значения. Синильная кислота сладкая на вкус, она убивает человека через 3 минуты. Кроме сладкого вкуса вы ничего не испытаете от нее. Сладость такая, ля-ля. Вац готов. Поэтому надо понять эту идею, это очень важно. Что есть определенные правила, которые мы должны в жизни соблюдать. Если, допустим, вы в квартиру заходите, запах плохой, долго там не надо оставаться, это принесет вам несчастье. Не надо там долго быть, надо уходить быстрее. Когда вы к этому запаху привыкаете, это значит, что вы привыкаете к этому психическому настроению, которое там царит в этой квартире. Ну что, загрузились по полной программе? Так наши чувства связаны со здоровьем. Я еще сейчас быстренько вам перечислю. Чувство слуха связано с болезнями разума. Болезнями разума у нас является шизофрения, эпилепсия, маниакально-депрессивный психоз, истерия и так далее. То есть болезни неконтролируемого состояния сознания. Наша медицина называет это умалишенными людьми, этих людей. Но на самом деле они не ума лишенные, они разума лишенные. Это правильнее говорить так. Дальше болезни ума, связанные со зрением. Это всякие виды раздражительности и вредные привычки, не сильно глубокие. Глубокий алкоголизм, наркомания – это болезни разума. Неглубокие вредные привычки являются болезнями ума. Допустим, не вовремя ложимся спать, кушать хотим не тогда, когда надо и так далее. Это вредные привычки являются болезнями ума. Они лечатся с помощью зрительного восприятия, с помощью очищения своего зрения. Дальше, если человек не имеет бодрости в своей жизни, и он если человек не способен быть энтузиастичным, это значит, он не очищает, и он постоянно в депрессии находится, значит, он не очищает свою тактильную чувствительность. То есть он под душем не стоит, с святыми объектами не контактирует и так далее, так как мы с вами говорили на эту тему. Дальше. Если человек чувствует слабость постоянную, физическую слабость, то это значит, что он не очищает свое чувство вкуса, то есть он неправильно относится к пище. Если человек испытывает отвращение к жизни, ко всему, к людям, и если у него организм какие-то дисфункции имеет, такие ненормальности, это значит, что он неправильно относится к своему чувству обоняния. Чувство обоняния, то есть он запахи неправильно. Надо с благовонием постоянно дома зажигать. Знаете, что такое благовоние? Благовоние – это не все, что вы жгете. Полынная палочка не является благовонием, она находится в страсти. Благовонием является сандаловая палочка, дальше шафран, из шафрана благовоние является настоящим благовонием. Благо означает благость. Дальше ладан является не искусственный ладан, а вот палочки ладановые, это дерево ладановое, куст. Вот он является благовонием. Палочка такая из этого куста является благовонием естественным. Дальше ароматические масла являются благовониями, такие как розовое масло, сандаловое масло и так далее. Есть несколько видов, которые являются шафрановое масло. Мускатное масло, дальше куша, травы куша. Понял. Пора, брат, пора. Благовоние надо жечь понемножку дома постоянно. Люди, которые находятся в правильном сознании, они воспринимают благовоние как то, что приносит благо, и они очень любят этот запах. Люди, которые находятся в неправильном сознании, которые любят алкоголь, вредные привычки, они испытывают от благовония неприязнь большую, им не нравится этот запах. У них сладковатый такой запах. И когда я был на юге в этом году, мы жгли благовоние там, и сверху соседка прибежала, говорит: «Я вас задымлю сигаретами, вы что делаете?» Я говорю: «Мы благовоние ждем, чтобы очищалась атмосфера». Она говорит: «Ну это же мочой пахнет, вы неужели не чувствуете?» Я говорю: «У сандаловой палочки какой мочой? Они сладкий запах имеют такой приятный». Она говорит: «Это мочой пахнет, понимаете, мочой. Лучше бы табаком дымили, и то приятнее это, как вы нюхать». Я говорю: «Бросьте курить, вам перестанет это мочой пахнуть». Вот еще, говорит, бросать курить, чтобы это мне перестало. Лучше вы перестаньте здесь это жечь. То есть она так была недовольна. Какие вопросы? Можно сухой использовать навоз, тот же самый результат будет. Можно свежий. Много не надо использовать. Понемножку. Да, живой можно, сушеный навоз можно в печку бросать. Это очищает огонь. Так же, как топленое сливочное масло, если у вас своя печка дома, камин с дровами, тоже топленое сливочное масло бросаете, очищает огонь. Также навоз коровий тоже. Можно ли вылечить катаракту или же только операцией? У нас есть результаты. Раньше я говорил, что я не лечу, а так вдруг меня пристали ко мне, я взял, попробовал и получилось. Лучше стало. Надо индивидуально работать. Корни, если корень подходит человеку, какое-то дерево, то может катаракта рассосаться. Почему крестный ход вокруг христианского храма против часовой стрелки? Ну, это вы у христиан спрашиваете. В результате, и надо делать так, как советует традиция духовная. Неважно, то есть если говорят так, значит так надо. Ничего страшного, все будет хорошо. В результате обмена переехали в квартиру. Квартира очень угнетает. Как поступать? Значит, следующее рекомендую. Включать духовную музыку в этой квартире. Да, еще хочу сказать, что у вас некоторые дома, к сожалению, как я узнал, имеют радиоактивный фон. Для того, чтобы избавиться от этого фона, надо поставить дома синюю ель. Вот эту елку, которая растет здесь перед входом. Завтра ее не будет. Да, голубая ель. Вот если вы поставите ее дома, то она нейтрализует, вот в каждой комнате по веточке, и она нейтрализует влияние этой радиации. Она может стоять 5 месяцев так. Нет, свежую воду налили, поставили, и она будет там стоять. Несколько месяцев, потом другую веточку поставьте. Чем вы недовольны? Я вам хороший метод сказал. Пожалуйста. Мы это сделали, нам стало легче. Я сначала не мог понять, что в квартире происходит. Вроде все делаем, а как тяжело. А сейчас поставили, и нормально, вообще никакого ощущения, что какие-то проблемы. Ель взять. Есть фирмы такие. Фирмы, ну, прямо из земли такие идут. И там подходишь, бесплатно такое. Надо взять с собой ножницы. Подходишь к фирме и говоришь, можно я бесплатно возьму кусочек ели? Она ничего не говорит. Ты раз, взял, отрезал. Вот. Меня-то также спросили, где навоз есть. Я тоже про фирмы сказал. Есть фирмы такие передвижные. Вот. Кладешь траву, потом раз, навоз выходит. Конвейер. Можно там брать. Можно желать счастья людям, которые в тонком теле находятся? Конечно, можно, даже нужно. Контакт остается с любыми людьми, хоть они оставили этот мир, хоть нет. Мы ни с кем не расстаемся, кого мы помним. Практикую омовение, но от частых омовений сохнет кожа. Особенно зимой. Что делать? Лучше всего выбрать масло, которое вам подходит. То есть растительное или топленое по запаху, запах свежий, мажьтесь перед сном. Ну не сильно обмазайтесь, так чуть-чуть помазали и спать ложитесь, и перестанет сохнуть кожа. Если высоковольтная линия рядом с домом, на уровне квартиры, как помочь, чтобы уменьшить это влияние? Но есть простые способы. Надо какой-то железный экран сделать. То есть просто из железа там сделать какой-то квадратик. Провести хотя бы даже просто провод толстый, провести вдоль вот так вот, рамку сделать такую, и все. Будет защита. А? Прям сетку делать? Ну да, можно сетку, но хотя бы даже просто провести, все равно какая-то защита. Ну, конечно, лучше там как-то сетку сделать. Просто как вот делают сетки на окна, да? Если такую металлическую сетку поставить, все, будет полная защита. А? Решетку, да. Чем можно вылечить отит и гайморит. Но это невозможно сказать, чем конкретно. У нас все индивидуально. Какие часы благоприятно надевать на руки и на какую руку? Пластмассовые. Ну, по крайней мере, ну, никаких проблем не будет. Вообще на этих зонах носили всегда, вот здесь всегда носят то, что лечит человека. Здесь носят то, что влияет на психику. Здесь надо носить то, что лечебным действием обладает. Здесь нельзя носить что-то другое. Это место не предназначено для чего-то другого. Это место связано со здоровьем. Если вы что-то носите там, то это очень сильно влияет на здоровье. Эти зоны связаны с планетой Солнца. Оно как бы связывает нас со здоровьем или с болезнями. Если я практикую систему обливания Порфирия Иванова, обливание холодной водой, ваше мнение по этому поводу? Очень хорошая система. Я тоже раньше это делал каждый день. Я считаю, что это очень здорово. Просто поймите, это не должно быть как бы... Это не должно... То есть Иванов говорил, природа не любит хвалюков. То есть не надо из этого делать показуху для себя. И не надо слишком много закаляться. Это можно разрушить этим свое здоровье. Одно ведерко вылил, там вышел на улицу. Я раньше в молодости, я вам рассказывал, в плавках выходил в институте, когда учился, делал зарядку на улице на морозе и обливался водой ледяной. И все бабки в это время, там, которые были, там, они в окошечко смотрели все. Перед домом я это делал. И у них было так каждое утро, они знали, когда я выхожу, им хотелось посмотреть, получали заряд энергии. Сухим навозом можно мыть пол. Какое давление вы считаете нормальным у человека? Обратитесь к терапевту. Ну. У каждого свое давление. В целом, как бы норма, она. От 70 до 120, до 130. Я не знаю, такие вопросы мне уже. Олег Геннадьевич, можно... Так, тут какие-то... Тут можно такой-то сидит там-то... И ты понял. Надо подойти вдвоем просто вам и ко мной поговорить. Зачем эти все такие хитрости? Поясните, пожалуйста, с чем связано появление папиллом, кератом. Это все связано с наглостью, хитростью, вот с такими чертами характера. Как быть об общественной бане? Хорошо ли туда ходить? Ну, не знаю. Ну, более-менее нормально. Главное, чтобы там никого рядом не было, когда вы моете чужие. Чтобы это, а то как обезьяны получают. Лучше вообще, как бы, согласно ведам, лучше, если ты в общественном месте находишься, лучше не раздеваться. Когда человек показывает свои нижние части тела открытыми, он лишается защиты психической полностью. Становится абсолютно беззащитен. Пожалуйста, поймите меня правильно о том, о чем я говорю. Русская баня помогает ли в работе над собой? Можно и без нее обойтись. Ну, может быть, и это неплохая вещь, в принципе, баня. Но чаще двух раз в две недели я не советую в нее ходить. Иначе надпочечники истощатся. Трофическая язва. Как справиться? Я могу сказать точно, если вы курите, вы никогда не справитесь. Как справиться, это индивидуально. Если было кафе, а теперь церковь, это тоже святая церковь? Да, это тоже святая церковь. Любое место становится святым, если там проводят религиозные какие-то обряды. Как вы относитесь к трансцендентальной медитации? Это слово очень широкое и объемное. Я не знаю, что вы под ним подразумеваете. Есть разных много видов медитации. И какой конкретно вы спрашиваете, я не знаю. Тут какую-то игру спрашивают, я ее не знаю. Все, сели прямо все. Давайте будем желать всем счастья. Все, уже больше не будет записок. Все, больше не будет записок уже. Наверное, вы уже привыкли к лекциям, да? Кажется, что уже так классно, и не хочется уже без них оставаться, да? Здесь тоже есть ребята, которые изучают веды, вы можете к ним ходить после меня. Но вообще я вам советую, это важно знать, что общение благоприятное, лучше не заканчивать, не прекращать. Мы вам объявим, куда можно приходить, тут центр юридический откроется, я уеду. И так далее. То есть идея в чем заключается? В том, что человек без общения не может быть счастливым. Ему нужен постоянный заряд. Ему нужно постоянно общаться, чтобы... Некоторые говорят, вы вот уехали, через некоторое время я перестал работать над собой. Это закономерность. Если вы никуда не ходите, вы обязательно перестанете работать над собой. Надо найти себе приют, прибежище. Где-то надо найти место, где вы будете счастье испытывать. Не обязательно сюда ходить или на мои лекции, на кого-то. Главное, чтобы это место, где говорили о возвышенных вещах. Любое место, оно принесет счастье вам в жизни. Это очень важно знать. И дома тоже старайтесь этим заниматься каждый день. Желайте всем счастья. Давайте сядем прямо. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.